«Она не должна умереть!» — воскликнула Амаранта решительным тоном. «Знаете ли вы, зачем я была на террасе в тот достопамятный вечер? Знаете ли, зачем я теперь приближаюсь к замку? Чтобы спасти Инесс, чтобы освободить ее!» «Что вы делаете, сеньора? Разве вы не знаете, что сад и замок окружены со всех сторон часовыми?» «Я знаю это. И, несмотря на это, хотите проникнуть туда? Да ведь это значит идти на верную смерть!» «Я готова рисковать своей жизнью для спасения Инесс. Вы меня не выдадите? Итак, прошу вас возвратиться в замок и передать Инесс, что я решилась во что бы то ни стало прорваться к ней сегодня ночью, и чтобы она приготовилась бежать». «Вы идете на верную смерть, сеньора. Пожалейте себя. У всех входов стоят часовые. Ворваться в замок положительно невозможно. Разве и задние входы тоже стерегут? Все без исключения. Не можете ли вы указать мне какой-нибудь лазейки? О, ради Господа! Помогите мне войти!» — воскликнула Амаранта. «Скажите мне только, как я могу туда пробраться?» «Это невозможно, сеньора», — ответила Марта и задумалась. «Управляющий расставил часовых у всех входов. Не забыл ни одного из них. Впрочем, постойте, отличная мысль. Можно, кажется, будет проникнуть в замок через погреб. Да-да, превосходно. Ночь темная, слушайте меня. Из погреба, если вы будете осторожны, вы можете пройти к Донне Инесс. Дверь этого погреба заперта, но я ее отопру изнутри. Где этот погреб находится? По ту сторону замка, с северной стороны. Там нет часовых. Дверь в погреб очень низка и лежит глубоко в земле. Ее почти не видно. А куда я выйду из погреба? Сперва выйдите из него в подвальный этаж, в котором живет управляющий со своими солдатами. Там вы должны идти очень осторожно, чтобы не попасться в их руки. Из этого этажа вы подниметесь по лестнице в коридор. Пройдя этот коридор, вы попадете в другой. Там вы увидите опять лестницу, наверху которой я буду вас ожидать, чтобы привести вас к Донне Инесс. Так я могу рассчитывать на вашу помощь? Да, сеньора. Я готова вам помочь, насколько могу это сделать, не выдавая ни себя, ни вас. В этом вы можете быть уверены. О, какая вы прекрасная, честная женщина! Как благородно и великодушно вы поступаете относительно несчастной Инесс! Ее участь меня трогает до глубины души, и потому вы можете смело рассчитывать на мою готовность помогать вам. Но вы подвергаетесь опасностям из великодушия. Опасностям мы все подвергаемся, возразила жена Костеляна. Бог поможет нам. Так как мы хотим сделать доброе дело, сказала Амаранта, протягивая руку Марте. Возвращайтесь поскорее во дворец. Я приду после полуночи. Я подготовлю тем временем Донну Инесс. Но ради Господа и всех святых, будьте осторожны, сеньора, сказала Марта, исчезая в темноте. Амаранта смотрела ей вслед, скрестив на груди руки и возносясь душой к Всевышнему за эту помощь, неспосланную ей как будто с неба. В душе ее поднялось было опять сомнение относительно Марты, но сейчас же исчезло. Через несколько часов судьба ее и Инесс должна была решиться. Или ей удастся освободить подругу, или она разделит ее участь и попадет также во власть Изидора, этого дьявола карлистов, которого она страшно боялась, но еще более ненавидела. Она свернула с дороги и углубилась в лес, чтобы под его защитой приблизиться к дворцу и после полуночи быть на месте, указанном ей Мартой. Смелому предприятию Амаранты содействовало как будто само провидение. Небо покрылось черными тучами, и мрак сделался непроницаемым. В двух шагах ничего не было видно. Амаранта шла по густому лесу, не обращая внимания на то, что происходило вокруг нее. Выскакивал ли из куста зверь, перебегая ей дорогу? раздавался ли шорох ветвей и треск ломающихся сучьев под ногами одного из четвероногих обитателей этого леса. Она не замечала этого, как не слыхала завывания ветра, гудевшего на все лады и валившего гнилые деревья, ветви которых, падая, ударяли порой ее по голове. Но до того ли ей было, когда все мысли ее были о том, чтобы скорее помочь Инесс, вырвать ее из злодейских рук? Приблизившись к замку, представлявшемуся ей в темноте сплошной массой, она вышла из лесной чащи и начала внимательно прислушиваться и всматриваться в окрестности и в сам замок, закутанные непроницаемым мраком. В окнах не видно было ни одного огонька, кругом не слышно было ни малейшего людского шороха. Все было темно и тихо вокруг. Амаранта взглянула на небо. По нему мчались густые черные облака, и хотя оно было темно и мрачно, однако можно было предвидеть, что оно скоро прояснится, так как между облаками начали показываться местами светлые пятна. Медлить больше было нельзя. Нужно было поспешно приняться за дело. Она быстро пошла по направлению северной стороны замка, скоро обошла его угол, но, держась на таком расстоянии, чтобы карлисты, находившиеся вокруг него с прочих сторон, не могли ее видеть или слышать шорох ее шагов. Сердце ее сильно билось. Наступала решительная минута. Положение дворца и сада было ей хорошо известно. Все ближе и ближе продвигалась она к своей цели. Дворцовые стены были перед ее глазами. Она ясно различала шаги часового, ходившего взад и вперед, по той стороне, где были задние входы. Если только, думала она, он дойдет до угла, возле которого находится дверь погреба, в которую мне нужно войти, тогда все погибло, он увидит меня. На террасе не слышно было шагов, там часовой не ходил взад и вперед, как караульный заднего фасада. Амаранта вышла, наконец, из-под тени находившегося тут дерева. Она различала уже ясно дверцу погреба, и это самое служило ей доказательством, что темнота заметно уменьшается. Тихо, как тень, подошла она к заветной двери, нажала ее осторожно, дверь отворилась. Марта сдержала свое слово. Ощупью спустилась она с лестницы в погреб и, шаря руками перед собой, обошла его кругом и наткнулась, наконец, на лестницу, по которой сейчас же поднялась в подвальный этаж замка. Там также было темно, как и в погребе. Малейший шорох, неосторожный толчок о какой-то предмет мог сейчас же выдать ее присутствие, так как она помнила хорошо, что в этом этаже помещается страшный Изидор со своими солдатами. С вытянутыми вперед руками брела она медленно, ища лестницу, которая должна была ее вывести оттуда. Вдруг она услышала недалеко от себя голос, окликнувший ее шепотом. «Сеньора, вы ли это?» Марта ожидала ее. «Я, это я, где вы?» «Здесь». Они наткнулись друг на друга и, взявшись за руки, пошли вперед. «Осторожно, сеньора!» «Ради Бога, осторожно!» — повторяла Марта. Они приблизились, наконец, к лестнице и тихонько, неслышно поднялись наверх. Самое опасное место было пройдено. «Знает Инесса о моем приходе?» — спросила тихонько Амаранта. «Она ожидает вас и приготовилась к побегу. Еще пройти одну лестницу, и тогда мы достигли цели. Никто не догадывается о нашем предприятии. Никто ничего не заметил. Никто, сеньора». Они поспешно вошли на последнюю лестницу. Марта отперла дверь комнаты пленной. Подруги бросились в объятия друг друга. Наконец, они опять соединились. «Благодарение Господу, что Он возвратил тебя мне!» — воскликнула Амаранта тихим голосом. «Ты пробиралась ко мне, рискуя жизнью, дорогая моя Амаранта. Успокойся, утешься. Я спасу тебя. Но идем скорей. Каждая минута дорога, ночь становится светлее и светлее». Инесс протянула Марте руку. «За все, что вы для меня сделали», — сказала она. «Да помилует вас Господь и не допустит пострадать за ту помощь, которую вы оказали мне. Я буду молиться, Донна Инесс, за вас. Идите с Богом». Амаранта также горячо пожала руку Марты, которая повела их к лестнице, уговаривая быть как можно осторожнее. Неслышными шагами спустились они вниз, прошли по коридорам, достигнув подвального этажа. Инесса и Амаранта остановились, а Марта пошла вперед и начала прислушиваться, не идет ли кто-нибудь. Действительно, она скоро услыхала шаги и, быстро возвратясь к девушкам, потащила их опять наверх. Остановившись с ними на верхних ступенях, она продолжала прислушиваться. По походке она узнала, что это был управляющий, выходивший, вероятно, проверять посты, и теперь возвращавшийся в свою комнату. Они дождались, пока шаги затихли, и все опять успокоились, и тогда двинулись снова. Что, если бы Изидор вздумал осмотреть маленькую дверку погреба, думала Марта, содрогаясь при этом предположении и припоминая, что она оставалась открытой. Тогда наше дело было бы проиграно. К счастью, управляющему никогда не приходило в голову наблюдать за этим старинным замком. Наконец, они выбрались из страшного этажа в погреб и скоро очутились у двери, которая вела во двор. Амаранта, отворив ее немного, посмотрела кругом. Никого не было видно, но небо прояснилось. Месяц освещал всю окрестность. И дойти до леса под этими лучами было очень опасно. Часовой мог их сейчас же заметить после их выхода из погреба. Но нужно было решиться на смелый шаг. Другого выхода не было. Они вышли на свежий воздух, простившись с Мартой, которая осторожно заперла за ними дверь погреба. Инесс, дрожа от страха, схватила Амаранту за руку, с жадностью вдыхая ночной воздух. «Еще несколько минут, — думала она, — и я спасена!» «Идем, — прошептала Амаранта. — Прижмись ко мне плотнее, мы пойдем прямо по направлению к лесу». «Слышишь ты шаги часового? Он увидел нас!» «Имей же побольше мужества, ты вся дрожишь!» — отвечала Амаранта, увлекая за собой Инесс под тень находившихся вблизи деревьев, за которыми находилось то роковое открытое пространство, отдалявшее их от леса, на котором их легко мог увидеть при лунном свете караульный. Осторожно добежав до ближайших деревьев, девушки остановились, выжидая, пока часовой, ходивший взад и вперед и в настоящее время шедший по направлению к ним, повернется к ним спиной. Как только часовой повернул обратно, подруги вышли из тени, скрывавшей их, и пустились бегом по открытому полю. Услыхав ли шаги их, или случайно, быть может, но часовой вдруг обернулся назад и увидел девушек, едва успевших пробежать несколько сажен. Он громко окликнул их, но не получил ответа. И, видя, что они не останавливаются, он прицелился и выстрелил в беглянок, но пуля пролетела мимо них. Инесс присела была от страха, ноги у нее подкосились, но Амаранта дернула ее изо всей мочи и, крепко ухватив за талию, потащила за собой. «Бежим, бежим, не останавливайся!» — воскликнула она твердым повелительным тоном. Изидор, услыхав выстрел, выскочил из задних дверей замка, и как только часовой указал ему на бегущих, сейчас же догадался о случившемся. «Ага, бегство!» — прошептал он, стиснув зубы, и пустился опрометью в погоню за девушками. Несмотря на его повелительные крики остановиться, они мчались вперед, не оглядываясь и не останавливаясь. Амаранта, не терявшая присутствие духа, поддерживала Инесс словами и примером. Их отделяли от леса не более 100 шагов, но Изидор настигал их, и должен был непременно догнать их, прежде чем они могли успеть скрыться в лесу. Еще несколько минут, и они в его руках. Не суждено, однако, было ему поймать своих жертв. Вдруг из леса раздался выстрел. Инесса и Амаранта с отчаянием остановились, в полной уверенности, что у леса были также расставлены посты, и что выстрел был сделан одним из них. Но в первую же минуту после этого внезапного происшествия Амаранта, обернувшись назад, увидела, что Изидор зашатался, и догадалась, что пуля попала в него. «Хо, это ты, Дорегарай!» — вскричал он с яростью и с пеной у рта от злости. «Это ты или один из твоих гордунцев?» Вслед за этими словами он упал. Амаранта и Инес поспешно скрылись в лесу, обещавшим им защиту от дальнейших преследований. Карлиста же, услыхав выстрел, бросились к лесу, по направлению к которому бежал их начальник, и вскоре нашли его плавающим в крови. Занявшись им, они не думали преследовать девушек, которые тем временем под надежной защитой леса стремились вперед и вперед сквозь чащу его, пока, наконец, Инес остановилась, будучи не в силах более идти и даже держаться на ногах. Замок остался далеко позади них. Карлистов не было ни видно и ни слышно. Инес была спасена. Со слезами радости бросилась она в объятия своей самоотверженной подруги, прижавшей ее с нежностью и с любовью к своему сердцу. Антонио и герцог. После ухода Пригонеро старый герцог Кондора был так расстроен и находился в таком возбужденном состоянии, что Рикардо сильно опасался за него. Горе и гнев наполняли душу старца. Мысль, что он был так жестоко обманут, что Элементе, которого он успел уже полюбить, не был его сыном, не давала ему покоя, терзала и мучила его ежеминутно. Он опять остался одиноким стариком, нет у него ни сына, ни наследника. Расстаться со своим заблуждением ему было нестерпимо тяжело, и он страдал невыразимо. К Элементе, невинному герою всей этой драмы, он чувствовал еще большее сострадание, чем прежде, и оставил его в полном неведении о случившемся, окружая его по-прежнему нежными заботами и попечением о его спокойствии и удобствах жизни. Оттолкнуть от себя несчастного он не мог, но все же он не был ни его наследником, ни сыном, которого он так долго разыскивал. Этот обман, это заблуждение разожгли еще сильнее в душе герцога желание найти своего настоящего сына и передать ему свое имя и богатство. Осуществление этого желания сделалось его единственным помыслом, овладевшим всем его существом и возбудившим в нем силы и энергию молодости. Он твердо решился деятельно, неотступно преследовать свою цель. Через несколько дней старик стал неузнаваем. Он окреп. Горе как будто оставило его. Он стал бодр духом и телом. Перемена эта особенно резко бросилась в глаза Рикардо, когда он раз утром, войдя в комнату герцога, увидел его почти веселым, с оживленными глазами, с бодрой осанкой. «Рикардо, мы едем на север», — сказал он твердым голосом. «Распорядись, чтобы все было уложено». «На север, ваше сиятельство?» — спросил с испугом старый дворецкий. «Там очень неспокойно. Ведь там именно происходит война с карлистами». «Несмотря на это, однако, мы поедем в Логронно. Не противоречь мне. Это мое непреклонное решение. Я так хочу». «Завтра рано утром мы выйдем из Мадрида». «А сеньор Элементе?» «Останется здесь со своей прислугой. Жизнь его должна идти по-прежнему. Он должен быть окружен теми же удобствами. Ты один отправишься со мной». «Позвольте, ваше сиятельство, спросить вас об одном». «Говори, Рикардо». «Не угодно ли будет вашему сиятельству послать меня одного в Логронно? Я разыщу там это семейство танцовщика Артора, и разузнаю от них об участи Дукичита. Нет, Рикардо, мы поедем вместе. Ваше сиятельство, умоляю вас, пошлите меня одного в Логронно и не подвергайтесь сами всем опасностям этого далекого путешествия. Примите во внимание, что сообщение по железным дорогам во многих местах прекращено, что эти разбойники Карлиста нападают на проезжающих, грабят их, обвиняя в шпионаже, и убивают. Ни слова больше, Рикардо. Несмотря на все эти опасности, я остаюсь при своем решении. Завтра утром мы уезжаем. Старый дворецкий, зная вспыльчивость и твердость характера своего господина, не сказал более ни слова и с озабоченным видом направился к двери. «Еще одно приказание тебе. Распорядившись насчет укладки вещей, поезжай сейчас же к герцогине». «Слушаю, ваше сиятельство». «Ты знаешь все, что рассказал Отон Ромеро относительно моего пропавшего сына?» «Да, ваше сиятельство, я все слышал». «Постарайся же добиться от герцогини еще некоторых подробностей. Грози ей преследованием закона, тюрьмой, от которых она может избавиться, только сообщением тебе требуемых сведений. И в таком случае все неприятности ее ограничатся только уплатой 10 000 дуров бывшему воспитателю Отону Ромеро». Рикардо низко поклонился и вышел из комнаты герцога. Затем, распорядившись немедленно насчет упаковки сундуков, отправился на улицу Церво, в один из домов, на котором находилась вывеска со следующими словами: «Салоны герцогини». Старый дворецкий, приблизившись к этому дому, поморщился. Его кольнуло в сердце кощунство над герцогским титулом. Но, подавляя в себе неприятные чувства, он вошел в дом. В вестибюле ему встретились танцовщицы и музыканты, выходившие из салона после репетиции. Рикардо, поднявшись на лестницу, которая вела в частные покои герцогини, дернул звонок. Дверь сейчас же отворилась, и в ней показался лакей, спросивший его, что ему угодно. Рикардо сказал свое имя и попросил немедленно доложить о нем герцогине. Желание его было исполнено, и лакей, вернувшись, провел его в приемную комнату, великолепно убранную. Вся та роскошная обстановка была приобретена Сарой Кондора на деньги, полученные ею от герцога за бедного Элементе, ее родного сына, которого она обманом выдала за другого своего сына. Герцогиня, заставив дворецкого долго ждать себя, вышла, наконец, с раскрасневшимся лицом. По-видимому, она была удивлена этим посещением. «У меня пропасть дела, любезный Рикардо, я очень занята», — сказала она сиплым голосом. «Скажите, что привело вас ко мне. Несколько минут я готова вам пожертвовать». «Я пришел к вам по очень неприятному делу, сеньора герцогиня». «О, как так? Вероятно, касательно молодого герцога. Боже мой, с ним нужна большая осторожность. Садитесь, Рикардо, я устала и не могу стоять, у меня головокружение», — сказала Сара и поспешно опустилась на диван. «Что случилось? Говорите скорей». «Я не ожидал, сеньора герцогиня, чтобы вы меня так жестоко подвели. Подумайте, что вся ответственность за ваш обман падает на меня». «О каком обмане вы говорите? Я вас не понимаю». «Как? Вы еще спрашиваете меня, сеньора герцогиня?» «Да, любезный Рикардо. Я спрашиваю, потому что не могу понять, о чем вы говорите». «Его сиятельство так раздражен, так взволнован, что вчера я положительно боялся за его жизнь». «Ну что же случилось?» «Его сиятельство говорят об обмане, который они намерены предать огласке и виновников его передать в руки правосудия». Лицо герцогини покрылось при этих словах синевато-багровыми пятнами. «Обман?» — пролепетала она. «Правосудие? Что все это значит?» «Его сиятельству известно, что сеньор Элементы не сын их, а сын...» Рикардо замялся на последнем слове. У него не хватило духа добавить «сын ваш и бывшего воспитателя, вашего законного сына». «Как? Кто это донес герцогу?» — закричала Сара Кондора с бешенством, и лицо ее приняло опять выражение хищной птицы. «Все вышло наружу, сеньора герцогиня. Отон Ромеро сам признался во всем герцогу». «Этот негодяй! Этот мошенник, которому я отдала половину полученных мною денег? Этот проклятый Пригонеро, ненасытной жадности которого я не могла ничем удовлетворить, кровомания которого меня чуть не погубила? Так этот каторжник...» «Сеньор Отон Ромеро был у сиятельнейшего герцога и рассказал ему все, что, разумеется, довело до крайнего раздражения его сиятельства. И он решился раскрыть все дело перед судом и подвергнуть законному наказанию сеньору-герцогиню. Кроме того, сиятельный герцог обещали Отону Ромеро, что ему будут уплачены сеньорой-герцогиней 10 000 дурос. «Чтобы я еще отдала 10 000 дурос этому мошеннику? Этому негодяю в награду за его предательство? Нет, никогда!» Его сиятельство обещали это, а свои обещания сиятельнейший герцог исполняет всегда, и сеньора-герцогиня будет вынуждена уплатить эти деньги. «Этому проклятому предателю? Этому негодному глашатаю? Чтобы я ему позволила себя одурачить?» — кричала старуха с пеной у рта. 10 000 дурос! Легко сказать, да откуда я их возьму сейчас? Я должна всего лишиться, чтобы достать их, остаться сама без копейки, без ничего и для чего же, чтобы отдать ему, этому отчаянному каторжнику?» «Сеньора герцогиня будет вынуждена возвратить всю сумму, полученную ею от сиятельнейшего герцога, из которой и будут уплачены Отону Ромеро 10 000 дурос. Но кроме того, ей предстоит еще ответственность перед законом, так как сиятельнейший герцог твердо решил подвергнуть ее суду за ее действия, оставляя, однако, сеньора Элементо у себя». «Этого я не хочу ни под каким видом. Он мой сын, и его, по крайней мере, я хочу опять иметь при себе», — воскликнула Сара Кондора, ударив кулаком по столу, стоявшему возле нее. Этим заявлением она надеялась что-нибудь выиграть. «Мой сын Элементо не останется у герцога, если последний начнет против меня дело. Я не хочу этого!» «Его сиятельство оставляет у себя сеньора Элементо из сострадания, на что отец его дал свое согласие. И чему препятствовать, сеньора герцогиня? Не имеете права по закону», — отвечал Рикардо очень вежливо и хладнокровно, как всегда. «Он не Дукичито, и всеми удобствами жизни, негой и спокойствием, которыми он пользуется, он обязан благотворительности, и лишить сеньора Элементо этого, повторяю, герцогиня не может». Мысль, что не только ей предстоит возвратить полученные ею деньги, но еще и попасть под суд, приводила герцогиню в бешенство. Она не могла выговорить ни слова. Дыхание спирало у нее от злости и страха. Пена показалась у рта. Наконец она спросила отрывисто: «И герцог не отступит перед скандалом выставить свое имя на позор, тащить меня на скамью подсудимых?» Его сиятельство твердо решился вывести обман наружу и подвергнуть сеньору-герцогиню законной каре. «Этот миллионер, этот богач хочет опять отнять у меня все, что дал мне», — продолжала она. «Так, по крайней мере, сказал мне сиятельнейший герцог. И, по-видимому, твердо решил привести это в исполнение. Впрочем, мне кажется, что есть одно средство смягчить и уговорить его сиятельство на то, чтобы он не требовал от сеньоры-герцогини возвращения всей суммы сполна, полученной ею, а только тех 10 000 дурос, которые были обещаны ему Тоно Ромеро. Но этого сиятельный герцог мне не говорил, и я высказываю не более как свое предположение. Какое же средство, любезный Рикардо? Может быть, поможете мне отделаться от уплаты пригонеро 10 000 дорос? Нет, сеньора герцогиня. Они ему обещаны за след, указанный им для отыскания Дукичито. Ах, он каторжник! Так он и сделал! Он сообщил сиятельному герцогу все, что было ему известно. Что же он мог сообщить? Он не знает ничего. Вероятно, сеньора герцогиня когда-нибудь рассказывала ему некоторые подробности, так как он многое знает. Герцогиня, будучи не в силах более удерживать свои ярости против Пригонера, разразилась громкими ругательствами. «Попадись он мне только окаянный, узнает он меня!» — кричала она, сжимая кулаки. «Проклятый каторжник, кровопийца, предатель! Постой еще! Я дам себя знать, не сдобровать тебе!» «Но скажите же, о каком средстве вы говорили? Не поможет ли оно мне, по крайней мере, избавиться от возвращения всей суммы? Ведь это разорит меня в конец!» «Я полагаю, что сиятельный герцог смягчится, если только сеньора герцогиня захочет сказать, наконец, всю правду относительно Дукичито, настоящего Дукичито. Клянусь всеми святыми, что я готова это сделать. Но обещаете ли вы мне, что герцог не будет требовать с меня возвращения денег?» «Да, обещаю, только за исключением 10 000 дорос». «И откажется от процесса?» «Вы понимаете, надеюсь, как неприятно сталкиваться с судом». «Я полагаю, что его сиятельство согласится отказаться даже и от этого решения, если только сеньора герцогиня скажет всю правду». «Хорошо, Рикардо, я согласна на этот договор. Вы узнаете правду. Я полагаюсь на ваше слово, что герцог оставит меня в покое. Тогда вы честный человек, Рикардо, и я вам верю». «Я обещаю вам это, сеньора герцогиня, и вы действительно можете положиться на мое слово». «Слушайте же, и да накажет меня Пресвятая Богородица, если я солгу хотя одно слово. Проезжая через Логронно, я нашла там семейство одного танцовщика, которое согласилось усыновить маленького герцога за 300 дурос, единовременно внесенные раз и навсегда». «Как называлось это семейство, сеньора герцогиня?» «Фамилия этого танцовщика Арторо. Он жил постоянно в Логронно. Эту же фамилию назвала сеньор Ромеро. Семейство состояло из самого Арторо, его жены, лежавшей тогда при смерти, и маленькой их дочери, годовалой девочки по имени Жуана. Это я хорошо помню. Они были в крайней нищете, и, несмотря на мою собственную бедность, я из сострадания подарила этой малютке 10 золотых сверх 300 дурос, выданных мною ее отцу. Оставив у них маленького герцога, я уехала из Логронно». «Итак, он остался у этого семейства Арторо?» «Да, Рикардо. Но не более как через год меня отыскал сеньор Арторо и передал мне, что сын мой умер». «О, Пресвятая Дева Мария! Вы клялись сказать правду, а между тем, что я слышу?» — воскликнул с испугом старый дворецкий. «Это сущая правда, Рикардо. Клянусь Богом, что я говорю вам истину. Танцовщик Арторо сам пришел ко мне с известием, что Дукичито умер. Когда вы в первый раз были у меня, сперва я ведь вам сказала то же самое, и это была сущая правда. Но вы не хотели мне верить тогда, и, соблазняя деньгами, заставили меня сочинить всю эту историю с элементы. Нынче же я вам сообщила полнейшую правду, и все, что знаю сама. И так умер. Умер действительно. О, Боже милосердный, какой страшный удар для его сиятельства. Я не решусь ему передать это известие. Оно может поразить его смертельно. Живет ли еще сеньора-герцогиня в Логренна этот танцовщик? Этого я не знаю, Рикардо. С тех пор, как он меня уведомил о смерти Дукичито, я не имею о нем никаких сведений. Старый дворецкий поднялся со своего места, вперил бессознательный взор в одну точку и, видимо, потрясенный сообщением герцогини до глубины души, придумывал, что сказать герцогу и как передать ему это ужасное для него известие. «Теперь я вам сказала все, Рикардо!» И, выйдя из ее дома, отправился обратно в отель в самом мрачном расположении духа. По дороге он решил не говорить герцогу о смерти его сына, желая отдалить хотя бы на несколько дней страшный удар. «Успеют узнать о своем несчастье в Логронно», — раздумывал Рикардо. «По крайней мере, там нам удастся получить более точные сведения о кончине бедного Дукичито, и не останется более никаких сомнений насчет его участи». Решив таким образом, дворецкий, вернувшись домой, явился к герцогу и доложил ему, что все сведения, сообщенные ему Атоном Ромеро, оказались верны, но не сказал ему ни слова о смерти ребенка. Это обстоятельство ободрило еще более герцога и усилило стремление его быть в Логронно как можно скорее и узнать, наконец, что-нибудь о своем несчастном сыне. Надежда старика и его уверенность найти Дукичито приводили в отчаяние преданного слугу, знавшего наперед тяжелое разочарование, которое ожидало его в Логронно. На следующий день рано утром герцог и Рикардо выехали из Мадрида. Вечером прибыли они в Логронно, занятые уже правительственными войсками, так как карлисты начали отступать обратно все более и более к северу. На другой день герцог в сопровождении своего дворецкого отправился разыскивать танцовщика Арторо. В городском управлении, в которое они обратились прежде всего за справками, они узнали, что Арторо, разорившись совсем, продал все свое имущество и отправился странствовать с дочерью своей и с одним музыкантом, надеясь поддержать свое существование представлениями в разных городах. Чиновник, сообщивший герцогу эти сведения, рассказал ему, что он слышал, что в настоящее время Артур устроил балаган для этих представлений в том городке, в котором, как известно читателю из предыдущего, встретился с ним Антонио и спас его дочь от насилия карлистов. Герцог, не теряя ни минуты, поехал в означенный город и, прибыв туда на другой день, послал своего дворецкого разыскать балаган. Рикардо скоро исполнил это поручение и возвратился с неприятным известием, что балаган он нашел, но что он пустой, и в нем никого нет. Герцог, не удовлетворившись этим сообщением, отправился сам на площадь, на которой стоял этот жалкий балаган, обтянутый грязным полотном. Он пришел как раз вовремя, так как двое людей под надзором третьего человека разбирали его, снимали с него парусину и укладывали все прочие принадлежности. Надзиратель этих работ обратил на себя внимание герцога своей благородной наружностью, своим приличным скромным видом, и хотя он был в светском платье, но многое обличало в нем особу духовного звания. Герцог всматривался в этого молодого человека с тонкими изящными чертами лица, с нежным сложением, с аристократическими манерами, и не мог понять, что он может иметь общего с грязным балаганом старого танцовщика и под влиянием какого-то безотчетного, непонятного для него самого влечения к этому юноше, он подошел к нему, приветливо раскланиваясь. Антонио, так как это был он, вежливо ответил на этот поклон. «Позвольте вас спросить, сеньор», — произнес герцог, не принадлежит ли этот балаган танцовщику по имени Арторо? Да, сеньор, это балаган Арторо. Я ищу самого Арторо. Мне необходимо его видеть по одному очень нужному делу. Не принадлежите ли вы к его семейству? Антонио покачал отрицательно головой. «Нет, сеньор», — ответил он, — «я узнал его только несколько дней тому назад». «Где он находится в настоящее время?» «Несколько часов тому назад он уехал со своей дочерью в Мадрид, чтобы давать там свои представления». «Вот этот человек», — продолжал Антонио, указывая на одного из людей, хлопотавших вокруг балагана, «может, вероятно, сообщить вам некоторые сведения, так как это музыкант, который повсюду сопровождал Арторо, и нынче же вечером отправляется вслед за ним со всеми балаганными принадлежностями». «Он член семейства Арторо?» «Нет, сеньор, он не принадлежит к их семейству, но ездит с ними везде в качестве музыканта». «Так Арторо уехал в Мадрид?» «Приедь я вчера сюда, — рассуждал герцог, — я бы его застал еще. Какая досада! Ведь я именно приехал из Мадрида только для того, чтобы найти его и переговорить с ним». «Не желаете ли вы его ангажировать, сеньор?» «О, совсем не то! Я герцог Кондора и разыскиваю этого танцовщика, чтобы расспросить его об одном весьма важном происшествии, об одном семейном деле». «Простите, ваше сиятельство, что, не имев никогда чести видеть вас, я не оказал вам должного уважения», — сказал Антонио с изысканной вежливостью и с поклоном, обличавший в нем молодого человека, знакомого с приличиями высшего круга. «Вы, сеньор, разумеется, не принадлежите к обществу актеров?» — спросил герцог приветливо-вежливым тоном Антонио, который производил на него все более и более приятные впечатления. «Конечно, нет, ваше сиятельство. До сих пор я принадлежал к братству монастыря Святой Марии. Имя же мое Антонио. Я вырос в монастырских стенах». «Так вы были в Мадриде?» «Я недавно оттуда, ваше сиятельство. Несколько дней тому назад я вышел из монастыря». «Как? Вы отказались от духовного звания?» «Этого вопроса я еще не решил и сам не знаю, какое поприще себе изберу, так как в настоящее время я не могу думать о себе. В Мадриде я жил в палаццо Кортецело, и на мне лежала обязанность доставить дочь графа в Пуэсердо. К несчастью, в этой суматохе, произведенной войной, я был разлучен с графиней и теперь должен ее разыскивать». «Вы вышли из ордена? Что подвигнуло вас на такой шаг, патер Антонио?» — спросил герцог. «Простите за этот, может быть, нескромный вопрос, но поверьте, что он вызван не любопытством, а глубоким сочувствием к вашей личности, живой симпатией, которую вы внушаете мне». «Благодарю вас, ваше сиятельство, за эти дружеские слова. Выйти из монастыря я должен был, потому что не разделяю верований и убеждений братства, что мои понятия о религиозных и человеческих обязанностях совершенно противоположны монастырским понятиям об этих обязанностях. Разумеется, вследствие несогласия этих понятий и не желая быть ни лицемером, ни изменником моих убеждений, я не мог подчиняться далее требованиям ордена. Богу я могу служить, не будучи монахом, и служить усерднее, служить лучше, так как меня не связывают разные человеческие уставы и формальности, не связывает воля других, воля, направленная часто очень дурно. Очень может быть, что в стране более свободной, чем наша, я вступлю когда-нибудь опять на поприще духовное, буду священником, но не монахом. Монастырь опостылил мне». «Смелый, честный поступок!» — воскликнул герцог. «Я не ошибся в вас. Открытые выражения ваших глаз, благородные черты лица свидетельствуют о честности и красоте души. Вы не можете принять за лесть эти слова. Вам говорит их старик, сеньор Антонио, старик, который мог бы быть вашим отцом». «Благодарю вас, ваше сиятельство, за это лестное мнение, в искренности которого не сомневаюсь. Но что с вами? Вы как будто чувствуете себя нехорошо, как будто чем-нибудь взволнованы, огорчены?» — спросил с участием Антонио. «Да, мой юный патер, я взволнован и огорчен. Скажите мне, есть ли у этого танцовщика Арторо сын? Не видали ли вы какого-нибудь молодого человека при нем, которого бы он называл своим сыном?» «Нет, ваше сиятельство, у него одна дочь. Не упоминал ли он, не говорил ли, что у него есть или был когда-нибудь сын?» «Он говорил, что у него одно единственное дитя, это дочь, которую он возит с собой везде». «Куда он мог отдать его? Или эта последняя надежда должна рушиться, и мне придется узнать, что он умер? Это было бы ужасно. Вы смотрите на меня с удивлением, патер Антонио, смотрите вопросительно, и какое-то непонятное чувство подталкивает меня высказать мою тайну, мое горе. У меня был один единственный сын. Жена моя, с которой я был в разводе, отдала это дитя на воспитание семейству Артур. Теперь только мне удалось узнать об этом. И вот я разыскиваю его, чтобы расспросить его о моем ребенке, о моем единственном сыне». «Мне он ничего не говорил ни о каком ребенке, ваше сиятельство», — ответил Антонио. «Как я боюсь узнать от него самое ужасное, что может еще угрожать мне в жизни, о смерти этого сына. Тогда для меня ничего не останется более, как умереть. Умереть в безутешном горе и тоске, умереть одиноким стариком. Неужели небо не жалится надо мною? Неужели Бог пошлет мне такое тяжкое испытание?» «Бог знает, что делает, ваше сиятельство. Отдайтесь на его святую волю. Мы слишком близоруки, чтобы постигать разумность и целесообразность этой воли. Горе ваше понятно и естественно. Я желаю от души, чтобы вы нашли вашего сына, у этого бедного старого Артура. Если же вам суждено обмануться в вашей последней надежде, да укрепит вас Господь и утешит». «Еще один вопрос, патер Антонио. Возвратитесь вы в палаццо Кортецело или нет?» «Нет, ваше сиятельство. Там моя миссия окончена». «В таком случае поселитесь у меня. Будьте моим утешением, моим духовным наставником и руководителем. Проведите со мной те немногие дни, которые мне еще остается пожить. Согласитесь, патер Антонио, на мою просьбу». «Я бы охотно это сделал, ваше сиятельство. Но на мне лежит исполнение одного святого долга. Я должен найти графиню Инес Кортецело и отвезти ее в Пуэсердо». «Я уважаю причину вашего отказа, патер Антонио, и она поднимает еще более вас в моих глазах. Но когда вы исполните эту обязанность, даете ли вы мне слово приехать в Мадрид и отыскать старого герцога Кондора, чтобы быть его утешителем и духовным наставником?» «Обещаю, и очень охотно исполню, ваше сиятельство, это обещание». «Благодарю вас», — воскликнул герцог, крепко сжимая руку своего молодого друга, так неожиданно посланного ему судьбой. «Я ожидаю вас с нетерпением. Надежда иметь вас возле себя, слышать ваше утешение, молиться вместе с вами наполняют душу несказанной радостью. До свидания, патер Антонио, и не заставьте напрасно ожидать старого герцога Кондора этого радостного для него свидания». В Мадриде. В столице Испании готовился государственный переворот. Совершиться он должен был без мятежа и кровопролития. Большинство мадридцев не имело ни малейшего представления об этих приготовлениях, и совершившийся факт был для них нежданностью. Совершился он тихо, спокойно. Можно было бы сказать, что все дело велось самым изящным образом,